Глава 17. Энграмеш великодушно позволил мне поужинать, назначив рандеву на 9 вечера. По дороге в его покое я даже на пунктир почти не смотрел. Скоро как к себе домой буду идти на автомате. В отличие от прошлого раза, что в самом кабинете, что рядом с ним было пустынно. Мне показалось, ли Элика немного покраснела, встретив меня у входа. «Ну чего ты там встал столбом? Иди сюда, садись». Не дал мне дядя полюбоваться его секретаршей со спины. «Ладно, в следующий раз посмотрю, может, чего знакомый увижу». «Это я тебя позвал, чтобы ты не скучал», — объяснил мне Ингун. «А то, небось, совсем там закис в своей скорлупе, не вылезаешь никуда». «Нет», — я махнул рукой, — «вот только недавно в твоем городишке был Уртаки, кажется». «Ну и как тебе?» «Знаешь, наш городок на той земле хоть и небольшой, а все повеселее будет. Тут болото какое-то. В поместье, да, у тебя и казино с блэкджеком и шлюхами есть, и вон полигон, сегодня бегал на нем, а в городке в этом вообще ничего нет, только забегаловка одна». «А», — дядя поморщился, — «что ты хотел, захолустье? Тут семьи корпорантов живут, народу немного, все свои, с утра проснулся, в капсулы работать. Вечером вылез, сюда приехал, выпил, потусил и спать. И так 3 дня в неделю». «Погоди, остальные 4?» – удивился я. «Ты бы хоть о местных трудовых обычаях почитал, разгильдяй. 3 дня в неделю мы работаем, 3 дня на обучение, 1 день выходной. Поэтому мы в космос летаем, в настоящее, а вы там даже до Луны еще не добрались. И живем по 2 сотни лет, а кто и больше». «Это да», – согласился я, – «но еще и магии у нас нет». «Отстойный мирок. Кстати, Анур туда уже отправился, все, что ты ему передал, с собой взял». «Отлично», — обрадовался я. «И когда обратно?» «Может, через полгода». «Полгода — это не скоро. Здесь буду ждать». «Да, тебе, возможно, кажется, что ты уже почти полноценный маг, но это не совсем так. Антрак говорит, 5-6 лет тебе нужно, чтобы ты мог какие-то полезные функции выполнять. Но через несколько месяцев твой пси-модуль исчезнет, мозг его поглотит, и какое-то время ты как инвалид будешь. Так что вот эти твои занятия в капсуле, пилотирование, тут ты молодец, с ними восстановишься быстрее, сможешь чем-то себя занять. А там посмотрим». «Ладно», — пожал я плечами, — «просто неохота совсем без дела сидеть». «Пристроим тебя, не беспокойся. Корпорации и люди всегда нужны, тут тоже не одни гении живут. По поводу занятий, наемников я снимаю, они мне в другом месте понадобятся. И антраг тоже, так что остаешься пока один. С тобой кто-нибудь из инструкторов займется, но недолго, пару часов в день, можешь на полигоне развлекаться, допуск у тебя есть. Ну и сам пока в зале этом тренируйся. Договорились?» Я кивнул. «Недели через 2-3 вернемся, тогда опять занятия возобновятся, а до этого сам. И еще раз, про Энкарни тебе родственничек мой все рассказал?» «Не знаю. Кстати, этот Грамеш, кто тебе?» «Дальняя родня. Кстати, Анур, который по твоим делам отправился, его родной брат, матери у них только разные. Так вот, о магических напитках. Максимум раз в год, запомни. Будут предлагать, заставлять, постарайся не пить. Для пси-ядра это большой стресс, может исчезнуть или резко уменьшиться. Хоть у вас порции маленькие были, все равно». «Понял, но было здорово». «Верю», — дядя мечтательно прищурился. «Вот когда я в первый раз и не наводил, как вы, а настоящее старое по 40 шеклу за бутылку, ох! Правда, дед меня выпорол потом, но до сих пор, как вспоминаю, прям мурашки по телу. Ладно, я чего тебя позвал? Предупредить, что в ближайшие 2 недели меня не будет. Предупредил. Считай, что отпуск у тебя. Отдыхай, набирайся сил. Деньги-то остались еще?» Я кивнул. Помимо того, что мне Грамеш перекидывал, еще сдача с той попойки осталась 1200. «С пьянкой этой ты хорошо придумал. И вроде как выигрыш свой забрал, и Канташи не в обиде, пропить это по-благородному. Вот если бы на что полезное истратил, да еще на себя, тогда да, могли отомстить. Все равно, мне кажется, этот Канташ меня недолюбливает, смотрит нехорошо». «Как посмотрит, так и отвернется. Пусть тебя это не беспокоит. Наша семья будет посильнее, побогаче, а ты практически член семьи, хоть и не кровный, а родич. Как ты там сказал, сын боевого товарища? То, что нужно, тут эти вещи ценятся, иногда такие связи выше родственных». В коридоре я опять столкнулся с Эликой, и она опять покраснела, хотела что-то сказать, но потом вроде как передумала и проскользнула в кабинет Грамеша. А у меня появился шанс рассмотреть ее сзади. Вроде как она, но может быть и не она. А чего краснеет тогда? В общем, ясно, что дело темное. В следующие несколько дней я провел в неге и безделье. 5 минут после сна нежился и за ужином бездельничал. А так постоянно что-то делал, прям как в молодости, хотя формально я сейчас не старик. Ну а с местной медициной юноша. Каждое утро я шел на полигон, проходил один из уровней в произвольном секторе, дальше 3-ю меня не пускали, но и того, что было, хватало вполне. Сражение с рептилиями, летающими и ползающими, зачистка зараженного города, на который почему-то нельзя было сбросить мощный заряд, марш-бросок по хищному лесу, уж не знаю, где они вообще его видели. В сети ничего такого не встречал. В общем, все, что можно было настроить через интерфейс полигона, было к моим услугам. Пару раз я пытался сесть на хвост какой-то группе, но быстро понял, что мой уровень по сравнению с подготовленным наемником находится где-то глубоко под землей. К тому же с каждым днем тренирующихся становилось все меньше, и к воскресенью полигон вообще опустел. Третий сектор позволял применять любые схемы, так что и магическое противостояние я себе обеспечил. Вот только кристаллы, применявшиеся антроподобными роботами, были по силе воздействия даже слабее моих заклинаний. И стоило это слишком дорого, 30 тысяч за полчаса возможность побегать под магическим огнем. Так что хватило одного раза, чтобы я вернулся в свой тренировочный зал и там отрабатывал шмагию. Ну и капсул по вечерам перед сном отлично снимала усталость, заодно и на новый уровень перешел. Теперь моим кораблем был малый подавитель, вытянутый октаэдр с возможностью наземной бомбардировки. В оснащение подавителя входили ракеты космос-Земля от энергетических с поражающей способностью в несколько мегатонн, да волновых, позволяющих уничтожить органику на площади в несколько сотен квадратных километров. И таких ракет было три десятка, а подавителей в стандартном оснащении гиперов несколько сотен. И вообще, тактика уничтожения наземных целей была странной. Гораздо логичнее было бы забить корабль-матку ракетами и беспилотниками, спокойно уничтожать все вокруг. Так ведь нет, участие человека было обязательным. Видимо, чтобы подельников было больше. Между тем, народу в поместье становилось все меньше и меньше. Приближался какой-то праздник, и люди мирных профессий уезжали на отдых, как будто здесь они много работали. Но факт остается фактом. В Утум воскресенье я ужинал почти один. Прежнего ажиотажа в нижнем зале не было. Такое впечатление, что остались одни слуги-рабы и кое-какой гражданский персонал. Так что в понедельник, проснувшись, я представил себя в совершенно пустом, огромном поместье и поежился. Сигнал тревоги застал меня в парке по дороге в столовую. Сообщение вылезло на всю зону обзора, моргая красным. «Внимание, объект атакован. Срочно перейдите в пункт эвакуации, пользуйтесь личным транспортом или оставайтесь в своих комнатах. Зоны 2, 3 и 7 под угрозой удара. Срочно их покиньте. Оптимальный маршрут эвакуации проложен. Все активны, пункт сбора 1. Время до удара 5 минут». Что-то новое. Надеюсь, это учебная тревога. Тут выскочило новое сообщение. «Внимание псионам! Порталы заблокированы, подавители по контуру». Не знаю, что это означало, но моя линия жизни вела меня прямо в мою комнату. Видимо, полноценным псионом я не считался и личного транспорта не сподобился. И в пунктах эвакуации для меня места не нашлось. Меж тем немногочисленный народ вокруг быстро разбегался кто куда. Над поместьем проносились каплевидные аппараты, устремляясь куда-то вдаль. Только надо мной их пролетело не меньше сотни, над строениями появились мерцающие купола. Нас учением не испугать, но здоровая паранойя должна присутствовать всегда. Так что я поспешил прямо по пунктирной линии в свои апартаменты. По пути столкнулся с Кайлом, тот даже внимания на меня не обратил, так куда-то торопился. Под купол я едва успел. Таймер уже отсчитывал последние секунды, видимо, время до удара и время, когда от этого удара можно спрятаться, не совпадали. В коридорах было пустынно, то ли все попрятались, то ли слиняли подальше куда, так что я бежал в одиночестве. Проем в зал был открыт, так же, как и в мои апартаменты, но стоило зайти, как вход заблокировался. Я тут же начал переодеваться. Не знаю, может ли такт броня, да еще учебный, меня спасти, но с ней шансов больше. Сунул ноги в ботинки, щелкнувшие креплениями, провел рукой по шву такта, заращивая, натянул перчатки. Вот только шлем нигде не смог найти, точно помню, что оставлял, но вот где это я сделал, загадка, и разгадывать особо некогда. На большой экран стену вывелось изображение поместья. Тут же пришлось сообщение, что внешняя сеть недоступна в целях безопасности, любые контакты заблокированы. На куполе, укрывающем поместье, стали появляться радужные всплески. Такое я видел на симуляторах. Орбитальная бомбардировка. Сначала сбрасываются энергетические заряды для перегрузки оборудования, а потом кинетические. Точнее говоря, потенциальные, летят-то они сверху вниз. И если верить обучающим материалам, купол этот долго не продержится. И вправду, через несколько минут одно из радужных пятен расползлось, образовывая в центре сквозное отверстие, в него влетели ракеты. Любопытно, кто это так подставляется, атаковать Землю вообще запрещено, хотя поместье вроде как семейная территория, на нее это не распространяется, но только в отношении военных объектов. А тут одна ракета рванула где-то возле пищеблока, вырванные с корнем деревья обозначили эпицентр взрыва, значит обычные объемники с ограниченной степенью поражения. Нападающие не совсем отмороженные на голову, иначе гвардейские подразделения Гира были бы уже тут. Прогремел взрыв где-то в районе гаража, где хранился мой байк. Вот, сука, я всего раз на нем катался. Вроде как и не мое имущество, а жалко. Еще несколько разрывов накрыли полигон, Даже вот само здание тряхнуло немного. Интересно, по мне будут стрелять? Судя по карте, нападение шло на три объекта. Здание, где были столовые, развлекательные заведения, полигон и какой-то сектор основного здания. Туда были направлены все удары. И если полигон держался, сбивая подлетающие заряды, то у пищеблока купол был продавлен, и на площадку возле него уже садился десантный бот. Тут изображение пропало. Появилась все та же блондинка, бегущая по берегу океана. Самое время помечтать о прекрасном. А хапу? Я вспомнил, где оставил свой шлем. В тренировочном зале, и там же должен был хапу лежать. А с этим кнутым мечом я чувствовал себя гораздо спокойней. И вообще, в комнате я ощущал себя как в мышеловке, никакой свободы маневра. Если сюда зайдут нападающие, у меня только один шанс. Покажу им, если голую девку, и пока пялится, убегу. Но что-то подсказывает мне, что с этим шансом у меня не выгорит. На удивление, проем спокойно разблокировался, и я выбежал наружу. Шлем валялся на столе вместе с хапу и дронами. Ну да, я собирался сегодня после обеда заняться привычным сбиванием летающих шариков. Да, еще и ловушки, их осталось чуть более 20, нехрен было так расходовать. Расставил их возле входа в зал плотника, нацепил шлем, проверил на всякий случай коммуникатор. Нет, прямая связь с родственником тоже отсутствовала. Огляделся, спрятаться особо негде, только в дальнем углу стоит контейнер, еще вчера не было, наверное, что-то новое привезли. К моему разочарованию контейнер оказался пустым, хотя по размеру в него можно было запихнуть небольшой танк. И непрочным, атомарный клинок скрыл стенку как бумага. Я отогнул лист как можно шире, чтобы казалось, что кто-то сделал проем и там прячется, перекинул управление дронов на себя и поднял их в воздух, разместив по периметру. В таком состоянии они могут висеть несколько суток. Жаль, что камер на них нет, а то бы и в коридорах можно было расставить. Около сотни дронов с плазменными зарядами – почти боевой отряд. Если кто-то ворвется сюда в трусах, майке с мачете, получит по первое число. Говорят, что ожидание смерти хуже самой смерти. В голову лезли другие дурацкие статусы из соцсетей на всю ту же тему. И еще подошла бы грустная аватарка. И хотя я надеялся, что никто не придет, вот даже положил хапу на стол, уронил вниз, потом ткнул навершием по полу, типа все, примета не сбудется. Но где-то в глубине сознания я ждал, что половина стены рухнет от взрыва, и бравые враги нападут. Спрятался за развернутый диван, только ком выставил, так хоть изображение увижу. Но минуты шли, а нежданных гостей все не было. Вот чего я не ожидал, так это то, что никакого взрыва не будет. Проем распахнулся, впуская людей, затянутых в серые костюмы. Судя по виду, абордажные скафы. Классов на несколько повыше, чем моя такт-броня. Их так просто плазменными пуколками не возьмешь. А ловушки взяли. Почти все завязли в магических пятнах, тщетно пытаясь освободиться. Магический паралич так просто не снять. Скафы хоть и рассчитаны на повреждение средней тяжести, но с пси-воздействием справлялись с трудом. Тем временем дроны взяли курс на поражение неприятеля. Шарики носились над серыми захватчиками, щедро поливая их зарядами. Безрезультатно. Сгустки плазмы бессильно размазывали где-то почти у скафов, только вспышки сверкали. Хотя нет, через какое-то время у одного из нападавших энергетическое поле дало сбой, и несколько подпалин он получил. Но и только. Тут же поле восстановилось, а по шарам уже били из стрелкового оружия. В отличие от устаревших, видимо, моделей, которые мне показывали наемники, метатели врагов были встроены прямо в скаф. Два на плечах, вращаясь полукругом, и два в основаниях перчаток. Моя тактика дала очевидный сбой. За какие-то 10-15 секунд все мои вспомогательные средства защиты были уничтожены, а ловушки разрядились. Пятерка нападавших продвинулась на несколько метров от входа и стала полукругом. И вот только я подумал, что мне пришел, как это говорят, северный зверек, тут за спиной врагов появилось знакомое лицо. Сержант Мешхе Канташ в синей броне, без шлема, с развивающимися, хотя нет, просто висящими волосами, не торопясь подошел и остановился в открытом дверном проеме, глядя в затылки врагов. В руке желтовато светился атомарный меч. Я уже хотел подать ему знак, но решил подождать. Пусть сначала разберется с этими гадами. «Чего встали?» — Канташ решил привлечь внимание серых. «Нашли? Да сними ты уже колпак, видишь, нет тут бы никого больше». Шлем одного из нападавших втянулся в скаф. Узкоглазое лицо еще больше прищурилось. «Ну чего там?» «Пока ничего», — ответил узкоглазый. «Ловушки на входе, учебные дроны. Все, как ты говорил». «Вот видишь?» — Канташ расхохотался. «Этот идиот точно здесь. Эй, ты, Марк, выходи. Мы тебя не больно зарежем». Узкоглазый угодливо засмеялся. «Он где-то здесь. Двое проверить комнату, еще двое вон к тому контейнеру». Повинуясь рыку узкоглазого командира, четверо серых разбежались по залу. Пока двое вскрывали комнату, другая парочка обследовала контейнер. «Никого нет». Канташ поморщился. «Тут он, я прям чувствую его мерзкий запах. Гнильцы». Он огляделся. «Вон, за диваном». Узкоглазые что-то протошнило, и обе парочки резко направились в мою сторону. Вскочил, чего там скрываться, выставил щиты и вдарил шаровыми по врагам. Скаф — отличная защита, но статический заряд сносит щит на раз. Острый край льдинки способен заморозить и пробить почти любую броню. А плазма, хоть и не способна прожечь броню сразу, но с третьего-четвертого раза прилетает будь здоров. Точнее говоря, совсем не здоров. Расстояние в 40 метров серые преодолели быстро. Бросив хапу на диван, активировал шаровую молнию на правой руке, лед на левой, пси-модуль расставил приоритеты цели. Первую двойку я свалил почти на подходе, у одного была разворочена грудная клетка, сквозь разрывы брони виднелись осколки костей и заиндивевшее мясо. У другого почти оторвана обгоревшая рука. Это не мешало ему двигаться, пока не удалось пробить броню на бедре. Только тогда нападавший упал. Второй паре повезло больше, пока я занимался первой, они подобрались ко мне сбоку. Мой щит тоже снесло, и очередной заряд, к счастью ослабленный, отбросил меня на пол. Такт броня смягчил удар и погасил температурное воздействие. Но вот следующий выстрел был бы точно смертельным. Я закрыл глаза, вот что за невезуха, понедельник, чтоб его. Но смерть не приходила. Зато пришел удар в бок. «Вставай, падаль!» — услышал я знакомый голос. Меня потянули за ворот и поставили на ноги. Открыл глаза. Узкоглазый что-то там шаманил над убитыми, надеюсь, бойцами. Хотя нет, оба шевелились, над грудью одного поднималась горка пены, такая же пена облепила руку и ногу другого. «С ними все будет хорошо», — успокоил меня Кантаж с разворота, пробивая в живот. Поморщился, глядя на руку. «Какой там код от твоего костюма? Не хотелось бы его портить». Моргнуло сообщение, что учебный такт перешел под контроль тренера. «Вот так лучше». Кантаж сорвал с меня шлем, швырнул подальше. «А теперь ты должен помучиться». Следующие несколько минут превратились для меня в пытку. Точнее говоря, в попытку меня пытать. Такт-костюм, если его правильно настроить, отлично с этим справляется. Сначала Кантаж играл с температурой, стараясь то сварить меня, то заморозить. Внутренняя конструкция такта позволяла делать это в режиме от 10 градусов мороза до 50 тепла, так что я принимал контрастный душ из пота и залитых внутрь костюма литров воды. Благо, магическая опция обезболивания никуда не делась. Поняв, что этим меня не проймешь, Кантаж озверел и начал швырять меня на пол, поднимать и сбивать чем только можно. Только вот силенку у него не хватало заставить меня по-настоящему пострадать. Мелкие повреждения я лечил сразу, а крупных пытался не допустить. Даже когда сержант попытался мне руку сломать, ему не удалось проломить выставленный щит. «Пора с этим кончать», — вытирая пот со лба, заявил он. Похоже, переборщил я с сопротивлением. Поддался бы, и он, глядишь, успокоился. А тут нет, глаза красные, слюна изо рта брыжет. «Вот чего, — спрашивается, — он на меня взъелся?» Так я его и спросил. «Ты», — вращая глазами в разные стороны, заверещал Кантаж. «Не понимаешь, тварь, пора тебя кончать». Из рукояти вырвалось желтое лезвие с пробегающими по нему искрами. Такого режима я еще не видел. «Что, нравится?» — издевательски проговорил сержант. «Специальное оружие против магов. Даже жаль его использовать на таком дерьме». «От дерьма слышу», — парировал я, лихорадочно думая, что же предпринять. Атомарное лезвие легко резало ткань такта, а тут еще вот эти искры что-то подсказывало мне, что они неспроста. «А если пробьют щит, все, прощай, Марк». «Анун Кантаж, знаешь, что эшги из его личного храна взяли поиграть?» — спокойно спросил кто-то за спиной Канташа. Тот обернулся. И я тоже посмотрел, что там такое происходит. 5 трупов в серых скафах валялись на полу, разложенные звездой. У каждого во лбу торчал кинжал. От него линии Бару, яркий, наверное, даже неодаренный маг мог бы их увидеть, сходились на одном человеке. «Араш!» — зарычал Канташ. «Какого наргала ты тут делаешь?» «Не советую». Араш держал знакомый мне черный меч в правой руке, поднял левую. «Упоминать это имя». Повинуясь движением руки, трупы поднялись. Каждый из них был опутан сетью энергетических линий, глаза их были открыты, и мертвые взгляды словно изучали нас. «Не знаю, как тут оказался, но проваливай, не твое это дело». Кантаж не сводил глаз с трупов, сжимая меч до белых костяшек. «Что ты вообще тут творишь?» «Хочешь об этом поговорить?» Араш сделал рукой вращательное движение, поднятые тела слегка приподнялись над полом. Поток энергии от них стал заметно больше. «Ну да, сам ты не догадаешься». «Это мое дело», — упрямо заявил штурмовик. «Нападение на поместье семьи?» — Араш щелкнул пальцами, и первый труп посыпался на пол фиолетовыми хлопьями. «Причинение вреда имуществу? Убийство мирных лу? Дезертирство?» С каждым новым обвинением очередное тело рассыпалось в труху. «И, наконец, ты просто тупой, заносчивый кусок говна, а это куда хуже всего остального». Последний труп превратился в кучку праха. «Так что, Кантаж, приговариваю тебя к смерти. Быстрый, но болезненный». «Да кто ты такой?» Кантаж направил кончик меча на Араша. Тот опустил левую руку на уровень лица, из ладони вырастало маленькое фиолетовое облачко. «Я? Лу Араш. пожал плечами разведчик и дунул. Струйка фиолетового дыма дернулась к Канташу и через ноздри проникла в него. Тот сжал горло руками, словно не давая дыму проникнуть дальше, в легкие. Замер, пытаясь бороться, но тут цвет кожи начал меняться. Посинело горло, потом синь перекинулась на лицо и грудь. Расстегнутый, в попытке остановить действие заклятия скаф, обнажил фиолетовые пятна на торсе. Руки тоже посинели. Канташ пытался что-то сказать, но словно окаменел. Черные губы пытались двигаться, но только еле-еле дергались. «Смотри, Марк», — Араш показал мне на своего приятеля. «Это заклинание нечасто увидишь. Называется, кто бы мог подумать, лиловая смерть. Ручаюсь, наши предки долго думали, прежде чем такое название нашли». Наконец синева полностью затопила Канташ, и только глаза могли двигаться. Оставались такими же, с чуть желтоватым белком и коричневой радужкой. Они вращались, казалось, в разные стороны, непослушные веки пытались сжаться, но не могли. Не передать словами, какую боль он сейчас испытывает. Все, что пережили эти пятеро, чем болели за всю жизнь, страдали, мучились, все это сейчас внутри него. Самая пустяшная боль вырастает в десятеро. Кто-то прищемил палец, ему словно палец этот в плазму засунули. А настрадались эти ребята сполна, а жизнь у внешников нелегкая. Ну, наверное, хватит, нехорошо так мучить бывшего боевого товарища, да? С этими словами Араш едва заметным движением снес Канташу голову. Та покатилась по полу прямо в мою сторону, осыпаясь пеплом, образовывая фиолетовую дорожку от превратившегося в хлопья тела до моих ботинок. Араш улыбнулся и поглядел на меня. «Вот видишь, Марк, что бывает, когда человек забыл о долге и чести, никогда так не делай. А теперь марш в свою комнату, нам еще остальные помещения от всякой падали зачищать». «Туда?» — я мотнул головой. «Ну да». Раш поморщился. «Слушай, мне правда некогда с тобой нянчиться, а тут еще дел не в проворот, так что, пожалуйста, заприте, никого не впускай. Да расслабься, не собираюсь я тебя убивать, мы на одной стороне добра, верно? И забери хапу, вдруг понадобится». С этими словами он протянул мне мой кнутый меч и подтолкнул к дверному проему. Заблокировав в апартаментах дверь, я уселся на диван. Экран ожидаемо не работал, связи тоже не было. Хорошо, хоть автомат с едой функционировал. Достал из него блюдо с какими-то зелеными кусочками и начал нервно пережевывать, даже не чувствуя вкуса. Вот так люди толстеют, от нервов. Просканировал себя. Незначительные повреждения были, но вполне поддающиеся лечению. Капсула почему-то тоже не работала, крышка не открывалась, пришлось лечить себя самому. На время отвлекся, минут 10 было, чем себя занять. А потом перед глазами вновь появилось сообщение. «Внимание! Включена самоликвидация. Постарайтесь покинуть объект в ближайшие 2 минуты». И в углу заморгал таймер. Появилась пунктирная линия, проходящая прямо через дверь. Я бросился к проему в зал, попытался его открыть. Но сколько ни прикладывал ладони коммуникатор к оранжевому пятну, механизм не срабатывал. Я пинал место проема ногами, стучал кулаком, рубил мечом, все бестолку. В отчаянии я уселся на пол, опершись спиной о стену, обхватил плечи руками, что-то зябко мне стало, грустно. Таймер равнодушно отсчитывал последние секунды, но где-то внутри я надеялся, что все обойдется. Есть такой тип надежды, когда почему-то уверен, что пустое это, но все равно надеешься. На чудо, которое не произойдет. Эпилог. Что говорят строители? Нунграмеш прохаживался возле окна. Морщины исчезли, черные волосы были стянуты на затылке в хвост. Из старика глава семьи превратился в средних лет мужчину, подтянутого и энергичного. 40 шеклу и 20 миллионов кредитов. Нунграмеш развалился на низеньком диванчике. Это только чтобы строение восстановить, а еще систему безопасности перенастраивать надо. Надеюсь, дед, оно того стоило? Еще как стоило, бывший старик усмехнулся. Теперь Канташи не отвертится. Мы стрясем с них столько, что еще 3 таких поместья отстроишь. Они сейчас выбирают между системами Аршак, Желтого Круга и Тиреном, прикидывают, с чем им легче расстаться. Как ты думаешь, что нам достанется? Тирен? Ты же давно хотел забрать эту систему, хоть я не понимаю, что ты в ней нашел. Ни одной планеты, астероидное поле, холодный коричневый карлик. Там же, наверное, по поверхности звезды можно гулять. Тебе не нужно понимать, Туальке. Ты человек дела, а мозгом в вашей компании всегда была твоя сестра. К тому же ты все равно не угадал, мы заберем все. За это отдадим систему Луфур. Переговоры велись уже лет 20, пора их заканчивать. Тем более, то, что нам было нужно, мы оттуда уже вывезли. Надеюсь, великий Нун, ты знаешь, что делаешь. Энграмеш пожал плечами. «Не хандри, не такие уж большие потери. Что там у тебя разрушили?» «Так, мелочь», — горько усмехнулся внук. «Половину парка разнесли ракетным ударом, верхний этаж гаража с десятком истребителей, почти половины сотни самбу, бату я не считаю. Ну и левое крыло дворца с портальной комнатой и заклинательным полигоном подчистую. Хорошо, хоть силовый купол основного здания выдержал. 14 рэ, 6 человек обслуги, 11 луа охранников». И племянник твой. Да, Энграмэш вздохнул. Жаль, парни, надеюсь, хоть умер быстро, без мучений. И как герой, почти настоящий Грамэш, ну не совсем, но из нашей семьи. Дед подмигнул внуку, взял со стола золотую пластину и бросил Энграмэшу. Тот поймал ее, прочитал. Зумар Грамэш Арке? Что за бред? Дед, тут ты совсем рехнулся. Мало нам Канташи, так еще Арраши и Сантуши давно зуб точат. Им только повод и возможности дай. Просто так пришло принять семью, до половины семей на уши станет. Спокойно, мальчик. Сантуши получат Луфур, а взамен отдадут долю в Тайсу Космо Арашам. Марика уже обо всем договорилась. Понимаешь теперь, почему я доверяю важные дела не тебе, а ей? Дед, это скандал. Ты подсовываешь этого Марка семье, правда, какой-то боковой ветви. Ну почему какой-то? Грамэш и Арки очень уважаемая семья, хоть и младшая. Настолько уважаемая, что из всех осталась только одна девчонка. Она, кажется, у моей сестры чуть ли не служанкой. Ну, палку-то не перегибай, мальчик. Громиши не могут прислуживать громишам. Помогать, да, тем более, что родители у этой, как ее там, Илани. Да, вот у нее. Вполне благородные люди были, одаренные. Второе посвящение прошли. А что дураки решили семью предать, так за это они уже ответили сполна на жертвенном камне, и дочь их тут ни при чем. К тому же у девчонки неплохое наследство. Столько лет за ним приглядывали. Доля в корпорации Штур, кое-какие владения во внешних мирах, тут на земле островок и даже небольшой запас ману имеется. Если прикинуть, не намного ты ее богаче. Да я помню, Эн раздраженно махнул рукой. Только получить она это все сможет, когда выйдет замуж за одного из громишей. Ты же сам говорил. Не я, Эгир. Но он передумал не так давно, решил, что и так нашей семье слишком много всего перепадает. Да, ей свободу выбора. Поэтому Канташи и Арраши так активизировали, запах денег почуяли. Эгир, конечно, недоволен, но назад слово свое взять не может. Так, дед, я не понял. Ты замуж Элани за Марка выдал? Не знаю, как и когда, но верю, что это было до нападения. За час, за два? Ну ты совсем-то дураком, деда, не держи. За неделю до этого они поженились, голубки. Как раз пси-модуль почти прижился, медлить нельзя было. Потом ментальный щит бы не дал ничего сделать. Да и пойло это магическое помогло, ослабило барьер. Но твой племяш бодрячком был, хоть и не совсем в сознании, клятву произнес и кровью обменялся, все как положено. Хорошо, ну и Лань, ты как уговорил. Пообещали ей кое-что, дед улыбнулся. Младший Грамеш скривился. Неправильно все это как-то. Получается, вы с Марикой парня специально подставили? Ты чего не надо, не придумывай. Все было по обоюдному согласию, у нас и свидетели есть, и ритуал проведен по всем правилам. Если бы не эта дурацкая его смерть, все по плану бы пошло. Кстати, ты знаешь, что твой племянник уже народным героем стал? Когда он успел? Ингун устало пожал плечами. Слишком много событий с этим Марком, не сиделось ему спокойно. Да он как раз за неделю до нападения, прямо перед обрядом, ездил в твой Уртак и зашел сначала в храм Семи, а потом в Микалу, которая там неподалеку. Кажется, есть такая. Энграмэш пожал плечами. Ей еще Эра управляет Машу. Когда родственник твой уходил, оставил светляк в кувшине с пивом. Так этот светляк до сих пор горит. Люди сначала как на диковину смотрели, а как узнали, что псион этот погиб, героически защищает твое поместье, теперь валом валят, дотрагиваясь до кувшина, и, представляешь, шар при этом цвет меняет. Говорят, если желание загадать в этот момент сбудется. И еще, если кувшин вынести куда, свет пропадает, а поставить обратно на столик, за которым наш герой ел, разгорается снова. Чего только не случается, на все воля Нергала. Дед и внук одновременно склонили головы. Но насчет отчислений я с Машей утрясу. Ты записи нападения просмотрел? Да, там непонятное что-то. Наемники из внешних систем, атмосферная атака, Канташ отстрелять начал, потом взял звезду наемников и пошел с соперником разбираться. В зале запись отключена была, только по датчикам можно судить, что парень, не будь дураком, заперся в комнате. И тут сработала система самоликвидации, двери все разблокировались, и Маркет, видимо, решил убежать. Но далеко не ушел, а вместе с Канташем и его звездой убийц сгорел. А может, они его выволокли, останься парень у себя в комнатах, уцелел бы. «Я так думаю», — Игер меня поддерживает, но он усмехнулся, что Марк вышел и разобрался с убийцами. И не запусти Канташ механизм самоликвидации, был бы жив и здоров. Так что он герой, не дал в обиду нашу семью. И вообще во всем виноват Канташ. Нанял клан убийц, орбитальным ударом разнес тебе половину поместья, а все из-за несчастной любви. Мало ли кому девушка отказала, это не повод планету с Землей равнять. Так что тут мы в полном праве. И долг твой погашен, и новый, только уже в пользу семьи, образовался. Тем более, что наш родственник убит. Три системы — это так, можно сказать, ни о чем. У Канташи родовой Эргу в этой вспышке чуть не пропал. Они пытались было заявить, что ничего не знали. А как тут отвертишься, если клинок сам Нун своему племяннику вручил? «Да, такое только когда мстить отправляют, делают», — подтвердил младший Громеш. «Значит, эта старая перечница в курсе был. Вот сволочь, и вся семейка их поганая сволочи. Теперь у них должок передо мной, система системами, а это, считай, кровное оскорбление». «Вот видишь», — Нун важно кивнул головой, «так что готовься, мы еще долг натурой возьмем. Пусть знают, как с нами связываться. Вон, папашу твоего натравим, он любит в такие заварушки ввязываться. Ну и ты с ним заодно. Есть одна блуждающая звездная система, на ней Канташи базу поставили. Вот ей и займетесь». «Хорошо». Старший Громеш помолчал, потом некоторое время походил по залу, остановился. «Да, кстати, 2 дня назад вернулся твой троюродный брат, Нар-Ис. Он ушел еще до того, как ты вернулся. Помнишь Нар-Иса?» «Да уж, его забудешь». Туальки потер лоб. «Уж кто любил погулять больше, чем он, так это его очередной родственник. И что с ним? Почему так долго?» «Он тоже попал в мир без магии, причем почти изначальный, может быть, даже первый узел, и постарался задержаться в нем подольше. Аналитики пока только начали работать с информацией, но, похоже, те ребята нас обогнали в экспансии, в космос они вышли давно и продвинулись дальше, чем мы, непонятно только как. Первые 2000 лет от обретения словно мраком покрыты, а потом рывок, буквально за 500 лет обогнали нас. Другая раса, другой континент». «Ты говоришь, они продвинулись? Насколько далеко?» «До противоположного края практически добрались, до 5-го рукава. 3% галактики исследован, так что эта вероятность теперь имеет приоритет». «И что теперь?» «Анур, как только с твоим ублюдком вернется, пошлем его туда. Надо кое-какой подарок оставить. В некоторых исследованиях они идут в неправильном направлении. Подстегнем их. И еще одного человека переправить сюда нужно. Чертежи и схемы — это хорошо, но живой носитель информации нам не помешает». «А сын-то я что скажу, когда он про Марка спросит?» «Туальки, ты как ребенок. Нет, как тупой солдафон. То же, что и я тебе. Или другие сведения у тебя есть?» «Нет». «Раз нет, чего спрашиваешь? Парень должен с самого начала знать, кто ему друг, а кто враг. Тем более, что после твоего племянника вдова с будущим наследником осталась. Ты традиции наши знаешь». «Их уже 3000 лет мало кто соблюдает», — Ингун улыбнулся. «Не факт, что эта дура Пашке понравится. Не тот он человек, чтобы бессловесно команды выполнять». «Это Илани себе на уме, но пока в нашей семье не посвоевольничает. С Пашкой все просто. Всякие лу или внешники там могут делать, что хотят», — строго сказал Нун. «А мы только на традициях и держимся. Ну еще на магии звездолетах». «На технологиях, финансовых корпорациях и оружии», — поддакнул внук. «Много на чем. Но традиции на первом месте».